отголоски прошлого. Ласло стиснул зубы, чтобы не завизжать от досады. Меньше всего сейчас ему нужны были всякие осложнения. «Что ты имеешь в виду?» — процедил он. «Как, по-твоему, можно покопаться в проклятии?» Димитрий развел руками. «Здесь не хватает кое-каких документов. Мне случалось продавать подобные вещи прежде, Ласло. За аутентичный комплект материалов по проклятию можно выручить немалые деньги. Но только если он полный. В отличие от этого». Ласло уставился на разложенные перед ростовщиком документы. «Чего не хватает?» «Последних обрядов», — сказал Димитрий. «Что это такое?» — спросила Мэгги. «В каждом проклятии имеется 4 компонента», — объяснил Димитрий. «Они называются инкантатио, материя, виатикум и кручиати. В переводе на английский это означает заклинание. Ингредиенты, необходимые для снятия проклятия. Обряды, которые следует провести для снятия проклятия и мучения проклятых. В этой шкатулке содержатся только 3 из 4 необходимых документов, поскольку свиток под названием «Виатикум» отсутствует. Ты не знаешь, друг мой, как такое могло получиться?» Ласло сутулился на своем складном стуле и пожевал губу. «За что ему это? Его задача и без того была достаточно непростой, а тут еще пропажа». «Понятия не имею», — пробормотал он. «Вчера вечером я в первый раз открыл эту чертову шкатулку». «В таком случае откуда тебе известны подробности о проклятии?» — поинтересовался Димитрий. Ласло напряг память. «Ну, было нечто вроде инструктажа, когда меня приняли на работу в общество. Коктейли, знакомство с коллегами. В общем, ты понимаешь, о чем я. Босс кратко изложил мне суть проклятия и показал рабочее место. Угловой офис секретаршей, представь себе. После этого меня оставили в покое». «И давно это было?» — спросил Димитрий. Ласло надул щеки и шумно выдохнул. «Но зачем вам всем нужно знать точные даты? Не знаю я. Вроде после выборов, когда избрали этого парня, Гардинга. Кстати, у него были потрясные брови». Димитрий что-то неразборчиво проворчал себе под нос. У него была манера постоянно ворчать и при этом оглядывать собеседника с легким неодобрением, как будто он заметил расстегнутую ширинку. Такое поведение дико раздражало Ласло. «Значит, ты не встречался со своим предшественником?» «Нет. Старожилы говорят, что батат или брокколи, или как там его, просто в один прекрасный день не пришел на работу. Он либо мертв, либо сбежал». На этот раз ворчание Димитрия сопровождалось потиранием висков. Актер из него был бездарный, он все время переигрывал. «Ласло», — усталым тоном произнес он. «Виатикум исчез, это мы знаем. Мы также знаем, что только официальный хранитель имеет доступ к документам по активному проклятию. Если ты говоришь правду, а я знаю, что это так, поскольку Ласло не может обмануть Димитрия, значит, именно твой предшественник открывал ларец в тот день, когда оттуда извлекли документ с обрядами. И теперь ты говоришь мне, что этот демон исчез при загадочных обстоятельствах. Кого же общество назначает на его место? Известного плейбоя, который, как всем понятно, будет дремать в угловом офисе, сваливать всю работу на ассистентку и тратить зарплату на свои многочисленные порочные увлечения. Это не кажется тебе странным?» «Если так рассуждать, это кажется немного странным». Димитрий снова яростно потер виски. «Послушай, я вовсе не дурак», — продолжал Ласло. «Я знаю, что, строго говоря, не заслуживал этой должности, но решил, что папа просто воспользовался кое-какими связями. Что плохого в кумовстве?» «Много чего плохого», — буркнул Димитрий. «Скажи мне, а до этого отец использовал свое влияние, чтобы помочь тебе? По твоим рассказам я решил, что это для него не характерно». Ласло неловко поерзал на стуле. Правда заключалась в том, что отец никогда ни в чем ему не помогал, если не считать уплаты долгов в случаях, когда они достигали астрономических сумм, и это угрожало публичным скандалом. В последний раз, когда Ласло приполз домой с просьбой о финансовой помощи, отец выдал ему деньги, но предупредил, чтобы он не вздумал больше клянчить. Ласло забрал деньги и заодно шкатулку с золотыми столовыми приборами, которую слуги извлекли из кладовой по случаю предстоящего пира в честь Люцифера. Ласло сразу же сбыл ложки и взял в кредит Майбах, который через полгода отобрали за неуплату. Отец никогда не упоминал о краже, но Ласло не мог не задуматься о том, как она повлияла на то его письмо Андровру. При мысли об этом у него до сих пор кровь стыла в жилах. «Поступайте, как считаете нужным. Если он потерпит неудачу, что ж, так тому и быть». «Ты прав», — признал Ласло. «Это не в его правилах». «Что ж», — сказал Дмитрий. «Без документа я даже не могу предположить, какие обряды вы должны провести. Даже если бы я смог предположить, материалы для этого проклятия раздобыть нелегко. Несколько веков назад реликвии и королевские драгоценности попадались гораздо чаще. Столько королей и королевств. Бывали случаи, когда церковь возглавляли одновременно трое римских пап. А что мы видим сегодня?» Он сочувственно вздохнул. «Вы можете мне что-нибудь рассказать об этом ведьмином камне? Мне кажется, эти двое должны что-то знать». И он выжидающе уставился на Дрейкфордов. «Камень стоит среди леса, недалеко от нашего дома», — начала Мэгги. «Вокруг похоронены наши предки. Мы ходим туда только в случае необходимости, поскольку это довольно мрачное место». Ласло резко повернулся к ней. «Мрачное? Там признаки вопили прямо из могил, Дмитрий. Я чуть не обделался. Ты знаешь, как я отношусь к призракам?» «Знаю». Ласло продолжал болтать, как будто был вторник, 3 часа дня, и он развалился на мягкой кушетке в кабинете своего психотерапевта. «Это был сущий кошмар, Дмитрий. Меня окружили сельские привидения. А еще эта чаша, вырубленная в ведьмином камне и подозрительно похожая на жертвенник. От нее мороз по коже, ты бы видел». Ласло внезапно выпрямился. «Погоди, ты же можешь это увидеть». Ласло нашарил в кармане телефон, смахнул несколько сообщений и открыл фотографии. Нашел снимки ведьминого камня и подал телефон Дмитрию. Ростовщик неуверенно прищурился, глядя на экран, потом перенес снимки на свой компьютер. Через несколько секунд они появились на мониторе. Они были гораздо крупнее, но оставались темными и зернистыми. «Освещение было скудным, мягко говоря», — объяснил Ласло. «Это не страшно», — ответил Дмитрий и запустил программу обработки изображений. Картинки стали заметно четче. Некоторые напоминали негативы. На некоторых появились цвета, которых не было видно в оригинале. Дмитрий постучал кончиком пальца по экрану. «Кто эта леди?» «Это наша мама», — сказал комок. «Красивое лицо», — заметил Дмитрий. «Аристократические скулы». «Забудь горячую мамочку», — нетерпеливо вмешался Ласло. «Что там с ведьминым камнем? Что это за надписи?» Я не смог их прочесть в темноте. В глазах Дмитрия сверкнули веселые искорки. Он приподнял бровь. «А теперь можешь?» «У нас что, экзамен?» — разозлился Ласло. «Я к тебе затем и пришел, чтобы ты перевел мне надписи». Дмитрий хмыкнул и увеличил изображение той части камня, с которой ободрали плющ. Несмотря на увеличение, ему пришлось наклониться так, что его крупный нос практически касался экрана. Ласло не сводил взгляда с ростовщика, который беззвучно шевелил губами, уставившись на загадочные строки. Через пару секунд Дмитрий резко отстранился. Кресло отъехало назад и врезалось в шкаф. При этом со шкафа грохнулся папоротник, и горшок раскололся на мелкие кусочки. На лбу у Дмитрия выступила испарина. Он сидел, не отрывая взгляда от экрана. «Господи боже, ну что там?» — воскликнул Ласло. Дмитрий повернулся к Мэгги. «Откуда взялся этот камень?» «Я не знаю», — запинаясь, выговорила она. «Он всегда был там». Демон снова посмотрел на фото. «Нет», — произнес он, — «я так не думаю». У Ласло участилось сердцебиение. За всю долгую историю их знакомства он никогда не видел Дмитрия таким взволнованным. «Что там такое во имя дьявола? Что это за штука?» Дмитрий бросил быстрый взгляд на Дрейкфордов. «Нам не следует обсуждать это при них». Ласло указал большим пальцем на дверь. «Люди на выход». «Я никуда не пойду», — объявила Мэгги. «Если с камнем что-то не так, я хочу знать». Комок поддакнул, но руки у него дрожали. Дмитрий взглянул Мэгги в лицо и очень серьезно произнес. «Это может вас напугать». Протиснувшись мимо Ласла, Мэгги выставила руку и сорвала повязку. Ласло увидел около локтя свежий шов, а рядом виднелось нечто более страшное — овальное пятно, чем-то напоминавшее пятна на Юпитере. Только его поверхность шевелилась. «Я превращаюсь в чудовище», — тихо произнесла Мэгги. «С каждым днем отметина становится все больше. Что бы вы сейчас ни сказали, я не думаю, что ваши слова меня напугают». Комок высунулся из-за спины Мэгги, чтобы рассмотреть красное пятно. Мальчишка выглядел совершенно раздавленным. «Когда это появилось?» — прошептал он. Мэгги погладила его по плечу. «Несколько недель назад». «Больно?» — у него надломился голос. «Не очень», — заверила она брата. «Пока, по крайней мере». «Мне жаль, что ты узнал об этом таким образом, Комок, но мне нужно, чтобы Дмитрий увидел последствия проклятия. Он должен понимать ситуацию. Нет смысла подслащивать пилюлю». Дмитрий внимательно рассмотрел руку Мэгги. К огромному изумлению Ласла на глазах у него выступили слезы. Ростовщик шмыгнул носом и быстро вытер глаза. «Зачем вы пришли сюда?» — раздраженно пробормотал он. «Мне нельзя вмешиваться в это дело». «Но вы уже вмешались», — возразила Мэгги. «Вы знаете о проклятиях намного больше, чем Ласло. Мне хотелось бы, чтобы вы были нашим хранителем». Ласло счел эти слова очень бестактными и оскорбительными и немедленно высказал свое мнение вслух. Но никто не обратил на него ни малейшего внимания. Дмитрий заново перевязал руку Мэгги. «Мне тоже хотелось бы этого», — мягко произнес он. «Дети не должны расплачиваться за грехи отцов». «Как умилительно», — ядовито усмехнулся Ласло. «Но у твоего невезучего папоротника и у меня имеются кое-какие вопросы. С чего это ты так разнервничался? Ты едва не перевернулся вместе с креслом». Дмитрий посмотрел на комья земли и осколки горшка, разбросанные по полу. «Прошу прощения», — сказал он. «Я на минуту забыл о чувстве собственного достоинства». «К дьяволу твое достоинство! Что ты там увидел такого?» Ростовщик снова уставился на экран, потом с большой неохотой произнес. «Вы когда-нибудь слышали о пропавших волхвах?» «Это те ребята с Ладаном и Мирой?» Дмитрий покачал головой. «Нет. Волхвы — это орден чародеев, существовавший в Александрии задолго до твоего появления на свет. И задолго до моего появления, представь себе». Их было семеро, и говорят, что они были настолько могущественны, что угрожали власти демонов. Естественно, этого нельзя было допустить. Князья ада договорились на время забыть о своих распрях и объединились, чтобы уничтожить волхвов. Пятеро были убиты, двое исчезли. «Что с ними случилось?» — спросил Ласло. «Куда они отправились?» — Дмитрий хмыкнул. «В этом-то и заключается проблема. Никто не знает, что сталось с пропавшими волхвами. Конечно, ходят всякие слухи о том, что колдуны покончили с собой, что бежали в другие измерения, что вознеслись на небо и их с радостью приняли в раю». Дмитрий пренебрежительно махнул рукой. «Целая куча теорий. Больше, чем о смерти Элвиса. Большинство совершенно абсурдны, но некоторые выглядят довольно правдоподобно. Или, по крайней мере, не очень нелепо. Например, один нищий утверждал, что его предки служили волхвам. Он говорил, что пропавшие волхвы вовсе не пропадали, что они прячутся на самом виду, внутри огромных камней, застывшие, как мухи в янтаре. После осады и разрушения Александрии эти священные камни были сброшены в гавань. И сейчас пропавшие волхвы покоятся под водой, среди руин, в ожидании того дня, когда ученики сумеют оживить их». Ласло уставился на демона-ростовщика. «И ты в это веришь?» Дмитрий строго посмотрел на него и поднял указательный палец. «Я не сказал, что верю. Я сказал, что это вероятно. Если ты хочешь больше узнать о волхвах, тебе следует отправиться в Рим и проконсультироваться с сеньорой Белоскорой. Она настоящий эксперт». «Сеньора, значит? Красотка, небось? Ей 5000 лет». «Я так понимаю, это означает нет», — Мэгги заговорила. «Когда появились эти слухи?» Дмитрий поразмыслил и ответил. 1000 лет назад. Возможно, больше. Почему же тогда гавань до сих пор не обыскали? Ласло щелкнул пальцами. Бинго! Дмитрий, я почувствовал присутствие этой штуки с расстояния в 90 метров. Этот камень похож на Чернобыль. Его никак нельзя не заметить. Очевидно, в нем заключено большое могущество, кивнул Дмитрий. Да уж наверняка, рассмеялся Ласло. И поэтому твоя теория чушь. Такой камень сразу нашли бы, особенно если он лежал на виду в гавани. Справедливо, согласился Дмитрий. Но разве ты не рассматриваешь такую возможность? Допустим, на камень были наложены чары, которые делают его невидимым для врагов-волхвов. Конечно, если он находится под водой, чары могли ослабеть со временем. Вода и магия несовместимы, Ласло, и ты это знаешь. Но что, если князья бросили свою охоту до того, как чары рассеялись? Что, если много веков спустя некий последователь волхвов поднял священные грали со дна бухты? Что тогда? Ученики должны оживить волхвов, заключенных внутри. Но это нелегко, поскольку колдовство, замуровавшее их в камне, весьма могущественно. Нейтрализовать его, избавиться от него — это займет время. Где этим заниматься? Явно не в Египте. Слишком много врагов. Европа и Азия немногим лучше. Нет, они должны спрятать волхвов в безопасном месте. Там, где врагам не придет в голову их искать. И вдруг им приходит в голову счастливая мысль. Новый свет. Ласло зааплодировал. Тебе надо податься в писателей, Дмитрий. Будешь сочинять триллеры. Может, даже любовные романы. Но Дмитрий даже не улыбнулся. Хотел бы я, чтобы это все существовало только в моем воображении. Но внутренний голос говорит мне иное. Да ладно, дразнил его Ласло. Тебе не кажется, что ты самую малость преувеличиваешь? Дмитрий ткнул пальцем в монитор. Этому камню неоткуда взяться на севере штата. Обсидиан не встречается в этом регионе, Ласло. Зато часто встречается вокруг Александрии. Надписи на камне сделаны на древнегреческом и архаическом латинском языках. То есть на языках, на которых говорили в римском городе, основанном македонским царем. Архаическая латынь вышла из употребления в 75 году до нашей эры. Следовательно, надписи были сделаны раньше. Что касается греческого, то мы видим здесь александрийский диалект, который был принят не ранее 4 века до нашей эры. Сопоставив все это, мы можем сделать следующий вывод. Перед нами могущественный артефакт, появившийся в Александрии примерно в то время, когда исчезли волхвы. Более того, кто-то считал этот ведьмин камень настолько ценным, что перенес его через океан и затащил на гору. «А теперь скажи мне, Ласло, это совпадение?» Ласло присвистнул. «Да, простым ботанам такое не под силу. Ты настоящий ученый, черт бы тебя побрал». Его друг нахмурился. «Я предпочитаю оставаться ростовщиком». Комок смотрел на Дмитрия. «Вы хотите сказать, что мы живем рядом с египетским чародеем, который был замурован в камень 2 с лишним тысячи лет назад?» Дмитрий кивнул. «Да, проклятие вашей семьи это подтверждает». «В каком смысле?» — нахмурилась Мэгги. Хозяин ломбарда сплел пальцы. «Совершенно очевидно, что для вашей ведьмы, кем бы она ни была, камень являлся смыслом жизни. Она считала, что проводимые ею ритуалы крайне важны. Откуда мы это знаем? Очень просто. Прежде чем умереть, она продала свою бессмертную душу ради того, чтобы ее работу продолжили. «Такое действительно возможно?» — голос Мэгги дрогнул. «Человек может продать свою душу?» «О да», — ответил Дмитрий. «За наложение проклятия всегда полагается платить собственной душой. И эта женщина добровольно пошла на такую сделку. Ей не позволили завершить работу, но она заставила судью продолжить свое дело. Проклятие не оставило ему выбора. Чем дольше он откладывал выполнение ритуалов, тем сильнее страдал. В конце концов, у него ничего не получилось, и проклятие перешло к потомкам». Дмитрий печально взглянул на руку Мэгги. «Увы, это переносит нас к настоящему». Ласло уставился на Дмитрия круглыми глазами. «Да ты лучше того бельгийского детектива. Как же его звали?» «Пуаро», — угрюмо пробормотал Дмитрий. «Точно», — сказал Ласло. «Послушай, все это в высшей степени интересно. Но остается одна проблема. Даже если мы найдем все материалы, мы все равно не знаем, что с ними дальше делать». «Не знаете», — ворчливо произнес Дмитрий. «Возможно, тебе, вместо того, чтобы острить, следует задаться вопросом, почему информация о ритуале отсутствует. Возможно, твой предшественник захотел разобраться в происхождении камня. И эти розыски стоили ему жизни. А может быть, он забрал из шкатулки Виатикум, чтобы предотвратить возвращение могущественного врага». Ласло прищелкнул языком. «Итак, ты считаешь, что он, так сказать, бросился на амбразуру?» Дмитрий воздел руки к потолку. «Я не знаю. Я просто озвучиваю различные варианты. А теперь с меня хватит. У меня спокойный бизнес, и мне это нравится. Этот ведьмин камень, эти пропавшие документы — это отголоски темного прошлого, Ласло. Они меня пугают. Как ты мог принести такое ко мне в дом?» «Ну, привет!» — воскликнул Ласло. «Я же не знал, что несу. Именно поэтому мы пришли к тебе с этим ящиком». «Так вот, тебе не следовало этого делать», — рявкнул Дмитрий. «А теперь извините меня. Я намерен стереть эти фотографии, пересадить папоротник в новый горшок и выпить. Я собираюсь забыть о том, что вы приходили сюда». Ласло подумал, потом сказал. «На это у тебя уйдет много бухла. Не говори глупостей». Отрезал Дмитрий и достал из ящика стола коробочку с какими-то красными капсулами. «Промыватель мозгов», — объяснил он. «Каждая такая капсула удаляет час воспоминаний. Думаю, трех хватит». И он высыпал на ладонь три штуки. «Мне кажется, это уже перебор», — заметил Ласло. «Обычное дело в моей профессии», — объяснил Дмитрий. «Думаешь, ты первый, кто пришел ко мне с секретами, которых я не хочу знать? Ха. Скажи спасибо. Некоторые заплатили бы целое состояние за то, чтобы услышать об этом ведьмином камне». «Но ты же никогда меня не продашь», — воскликнул Ласло. «Мы же друзья». Дмитрий налил себе бренди. «Все имеет свои пределы, друг мой. А теперь уходите, пока я не передумал». «Подожди», — сказал Ласло. «Сначала нам нужно найти материю, а потом уже будем волноваться о ритуалах. Есть идеи насчет того, где можно разжиться реликвией или какими-нибудь королевскими драгоценностями. А как с магическим предметом? Что-нибудь действенное, но не супер строго охраняемое». Дмитрий закинул в рот капсулы и запил их глотком бренди. Ласло ахнул. Поставив бокал на стол, ростовщик похлопал себя по груди. «Все нормально», — сказал он. «Они начнут действовать через несколько минут. Да, вам повезло. Поблизости имеется то, что вам нужно. Клан Нишки живет в Центральном парке. Знаешь пещеру Рамбл?» Ласло кивнул. «Конечно. Это рядом с озером. Ее замуровали». «Верно. Нишки свой народ недолюбливает. Он рассказывал мне, что они привезли из своей прежней страны сокровища. Волшебный горшочек, который сам варит кашу. Он хотел, чтобы я выкрал для него горшок. Но только для того, чтобы досадить им. Я хорошо его кормлю. Так что оставляю кражу горшка вам». «Это пещера», — пробормотал Ласло. «Вход в нее хорошо замаскирован. Нам понадобится ключ». Дмитрий кивнул. «Поблизости один человек торгует хот-догами. Вы его не пропустите, он торчит там каждый день. Такой маленький уродец, это часовой, ключ у него. Если проявите смекалку, возможно, сумеете выяснить, где вход». «Что-нибудь еще?» — спросил Ласло. «Да. Не соглашайтесь есть его хот-доги». Ласло хотел было спросить, почему, но передумал. Дмитрий поднялся из-за стола и подошел к Дрейквардам, чтобы пожать им руки. «Мои дорогие, прощаюсь с вами, но надеюсь на новую встречу. Я забуду вас, но вы будете помнить Дмитрия. Это уже неплохое начало». Обернувшись к Ласло, демон-ростовщик обнял его. «До свидания, мой друг. Веди себя хорошо. А если не можешь вести себя хорошо, то не будь уж слишком плохим. Приглядывай за ними, ладно?» «Да-да, обязательно», — пробубнил Ласло, похлопывая приятеля по плечу. «Что, таблетки уже начинают действовать?» «О да, у меня в голове начинается такое... как же это сказать? Покалывание. Сильное покалывание». «Значит, ты забудешь все, что сейчас происходит?» «Абсолютно все». В таком случае Ласло вытащил с полдюжины магических пробирок и банку эссенций Фейри, которые, оказывается, были распиханы у него по карманам. «Я одолжу у тебя вот это». Ростовщик нахмурился. «Я не даю в долг расходные материалы». Ласло подтолкнул Мэгги и Комка в сторону выхода. «Запиши на мой счет, дружище, постарайся не забыть». Димитрий выругался, а Ласло, выходя из офиса следом за Дрейкфордами, довольно хмыкнул. В лавке сейчас было намного больше народу, чем утром. Мэгги и Комок спешили к двери, прижимая к груди вещи и стараясь не наступать на ноги посетителям. Начинался аукцион, и Нишки как раз выводил из клетки закованных в цепи бесенят. Покупатели оборачивались на них, демоны и другие магические создания с испугом смотрели на людей и расступались в стороны. Когда они вышли на Брум-стрит, Ласло еще хихикал. «Наконец-то!» — заорал он. «Наконец-то я его сделал!» «Димитрий, ну ты лопух!» Мэгги надела рюкзак. «Поверить не могу. Ты обокрал своего друга». Ласло снова загоготал. «Знаю, знаю. Я хуже всех, бла-бла-бла. Но нам нужны эти вещи. Кстати, он протянул Дрейкфордам по одной пробирке. На случай всяких неожиданностей. Нужно просто вытащить пробку и бросить ее». «Бросить пробку?» — уточнил Комок. «Пробирку, Эйнштейн. Или можешь ее просто разбить». Мальчик сложил губы трубочкой, беззвучно произнося звук «О». Ласло, крепко прижимая к себе портфель с черной шкатулкой, направился ко входу на станцию метро на Спринг-стрит. Дрейкфорды шагали рядом. «Но что будет, когда я брошу пробирку?» — допытывался Комок. «Они пересекли Мод-стрит». «Без понятия», — ответил Ласло. «В этом-то и хохма». Мальчик принялся разглядывать стеклянный сосуд с удвоенным интересом. «А они могут взорваться?» «Могут», — кивнул Ласло. «Поэтому следи за тем, чтобы пробирка взорвалась рядом с кем-то другим». Мэгги оглянулась. «С кем другим?» Ласло приобнял ее за плечи. «Например, в толпе кобальдов, которых мы собираемся ограбить».